Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Владимир Набоков. Машенька. Посвящаю моей жене. Вспомня прежних лет романы, вспомня прежнюю любовь. Александр Пушкин. Глава первая. Лев Глебович? Ну и имя у вас, батенька. Язык вывихнуть можно. Можно. Довольно холодно подтвердил Ганин, стараясь разглядеть в неожиданной темноте лицо своего собеседника. Он был раздражен дурацким положением, в которое они оба попали, и этим вынужденным разговором с чужим человеком. «Я неспроста осведомился о вашем имени», — беззаботно продолжал голос. «По моему мнению, всякое имя...» «Давайте я опять нажму кнопку», — прервал его Ганин. «Нажимайте. Боюсь, не поможет». Так вот, всякое имя обязывает. Лев и Глеб — сложное, редкое соединение. Оно от вас требует сухости, твердости, оригинальности. У меня имя поскромнее, а жену зовут совсем просто — Мария. Кстати, позвольте представиться. Алексей Иванович Алферов. Простите, я вам, кажется, на ногу наступил. «Очень приятно», — сказал Ганин, нащупывая в темноте руку, которая тыкалась ему в обшлаг. «А как вы думаете, мы еще тут долго проторчим? Пора бы что-нибудь предпринять. Черт!» «Сядем-ка на лавку, да подождем!» Опять зазвучал над самым его ухом бойкий докучливый голос. «Вчера, когда я приехал, мы с вами столкнулись в коридоре. Вечером слышу, за стеной вы прокашлялись. И сразу по звуку кашля решил: земляк. Скажите, вы давно живете в этом пансионе?» «Давно. Спички у вас есть?» «Нету. Не курю. А пансион грязноват, даром что русский. У меня, знаете, большое счастье. Жена из России приезжает. 4 года, шутка ли сказать?» «Да-с. А теперь недолго ждать. Нынче уже воскресенье». «Тьма какая», — проговорил Ганин и хрустнул пальцами. «Интересно, который час?» Алферов шумно вздохнул. Хлынул теплый, вялый запашок не совсем здорового пожилого мужчины. Есть что-то грустное в таком запашке. «Значит, осталось 6 дней. Я так полагаю, что она в субботу приедет. Вот я вчера письмо от нее получил. Очень смешно она адрес написала. Жаль, что такая темень, а то показал бы. Что вы там щупаете, голубчик? Эти оконцы не открываются». «Я не прочь их разбить», — сказал Ганин. «Бросьте, Лев Глебович. Не сыграть ли нам лучше в какое-нибудь птижо? Я знаю удивительные, сам их сочиняю. Задумайте, например, какое-нибудь двухзначное число. Готово?» «Вольте», — сказал Ганин и бухнул 2 раза кулаком в стенку. «Швейцар давно почивает», — всплыл голос Алферова. «Так что и стучать бесполезно». «Но согласитесь, что мы не можем всю ночь проторчать здесь». «Кажется, придется». «А не думаете ли вы, Лев Глебович, что есть нечто символическое в нашей встрече? Будучи еще на терра-фирма, мы друг друга не знали. Да так случилось, что вернулись домой в один и тот же час и вошли в это помещение вместе. Кстати сказать, какой тут пол тонкий, а под ним черный колодец. Так вот, я говорил, мы молча вошли сюда, еще не зная друг друга. Молча поплыли вверх, и вдруг стоп. И наступила тьма». «В чем же, собственно говоря, символ?» — хмуро спросил Ганин. «Да вот в остановке, в неподвижности, в темноте этой и в ожидании. Сегодня за обедом этот, как его, старый писатель, да, Подтягин, спорил со мной о смысле нашей эмигрантской жизни, нашего великого ожидания. Вы сегодня тут не обедали, Лев Глебович?» «Нет, был за городом». «Теперь весна. Там должно быть приятно». Голос Алферова на несколько мгновений пропал, и когда снова возник, был неприятно певуч от того, что говоря, Алферов, вероятно, улыбался. «Вот когда жена моя приедет, я тоже с ней поеду за город. Она обожает прогулки. Мне хозяйка сказала, что ваша комната к субботе освободится». «Так точно», — сухо ответил Ганин. «Совсем уезжаете из Берлина?» Ганин кивнул, забыв, что в темноте кивок не виден. Алферов поерзал на лавке. Два раза вздохнул, затем стал тихо и сахаристо посвистывать. Помолчит и снова начнет. Прошло минут 10. Вдруг наверху что-то щелкнуло. «Вот это лучше», — усмехнулся Ганин. В тот же миг вспыхнула в потолке лампочка, и вся загудевшая, поплывшая вверх клетка налилась желтым светом. Алферов, словно проснувшись, заморгал. Он был в старом, балахонистом, песочного цвета пальто, как говорится, демисезонном, и в руке держал котелок. Светлые редкие волосы слегка растрепались, и было что-то лубочное, слащаво-евангельское в его чертах. В золотистой бородке, в повороте тощей шеи, с которой он стягивал пестренький шарф. Лифт тряско зацепился за порог четвертой площадки. Остановился. «Чудеса?» — заулыбался Алферов, открыв дверь. «Я думал, кто-то наверху нас поднял, а тут никого и нет. Пожалуйте, Лев Глебович, за вами». Но Ганин, поморщившись, легко вытолкнул его и затем, выйдя сам, громыхнул в сердцах железной дверцей. Никогда он раньше не бывал так раздражителен. «Чудеса!» — повторял Алферов. «Поднялись, а никого и нет. Тоже знаете символ».